Во всяком случае, ее зловещая неопределенность не произвела никакого впечатления на малолетних грешников. «Да ну, Господи!» — воскликнул дядя Том. «Им бы целый день веселиться, угомона на них нет». Тут оба мальчугана вылезли из-под стола, и все, перемазанные патокой, кинулись целовать сестренку. «Да ну вас совсем!» — крикнула мать, отстраняя рукой их курчавые головы. «Приклеитесь друг к дружке, потом не разлепишь. Марш к колодцу, умойтесь как следует». И она сопроводила свои слова довольно увесистым шлепком, который исторг лишь новый взрыв смеха у малышей, кубарем выкатившихся за дверь. «Видали когда-нибудь таких негодников?» — благодушно спросила тетушка Хлоя и, взяв старенькое полотенце, плеснула на него воды из треснувшего чайника и стала смывать патоку с лица и рук малютки. Натерев дочку до блеска, она посадила ее Тому на колени, а сама занялась уборкой посуды. Девочка тут же начала тянуть отца за нос, царапать ему лицо, и, что доставляло ей особенное удовольствие, запускать свои пухлые ручонки в его курчавую шевелюру. «Ишь, озорница!» — сказал Том, держа дочку на вытянутых руках, потом встал, посадил ее себе на плечо и давай прыгать и приплясывать с ней по комнате. Мистер Джордж махал платком. Мосс и Пит, уже успевшие вернуться, бегали за ними, ревя, как в самделишной медведи, и под конец тетушка Хлоя заявила, что они своей вознёй совсем ее без головы оставили. Поскольку эта хирургическая операция производилась здесь ежедневно, заявление тетушки Хлои нисколько не умерило всеобщего веселья, и тишина наступила в хижине лишь тогда, когда все накричались, набегались, натанцевались до полного изнеможения. «Ну, кажется, угомонились», — сказала тетушка Хлоя, выдвигая на середину комнаты низенькую кровать на колесиках. «Мосс, и ты, Пит, ложитесь спать, ведь скоро молитвенное собрание начнется». «Мам, мы не хотим спать, мы хотим на молитвенное собрание. На них весело бывает, мы любим смотреть, как вы молитесь». «Тетушка Хлоя, убери кровать». «Пусть остаются», — решительно заявил мистер Джордж, отпихивая ногой это топорное сооружение. Удовлетворившись тем, что приличия были соблюдены, тетушка Хлоя весьма охотно задвинула кровать в угол и пробормотала. «Ну что ж, может, им это на пользу пойдет». Теперь все сообща принялись обсуждать, как бы получше приготовиться к молитвенному собранию. «Откуда нам стулья взять? Просто ума не приложу», — сказала тетушка Хлоя. Но так как эти еженедельные сборища спокон веков происходили у них в хижине при одном и том же количестве стульев, можно было надеяться, что и на сей раз все обойдется как нельзя лучше. На прошлой неделе старый дядя Питер пел-пел, разошелся, и двух ножек у стула как не бывало, сообщил Мосс. «А ну тебя! Ты, наверное, сам их отломал. Мне твои проделки все известны!» — прикрикнула на него мать. «Ничего. Если этот безногий стул приставить к стене, он не упадет», — утешил ее Мосс. «Только дядю Питера на него не сажайте. Он, когда поет, по всей комнате скачет. В тот раз из угла в угол на стуле проехался», — сказал Пит. «Вот и хорошо. Пусть на него и садится», — обрадовался Мосс. «А как заведет и праведник, и грешник, внемли моим словам, так и полетит вверх тормашками». Мосс затянул гимн и повалился на пол, изображая грядущую катастрофу. «Веди себя как следует», — остановила его тетушка, — «и не стыдно тебе». Но мистер Джордж расхохотался вслед за озорником и назвал его молодчиной, вследствие чего материнские вещания не достигли своей цели. «Ну, старик, пора», — сказала тетушка Хлоя, — «тащи сюда бочонки». «У мамы эти бочонки вроде той вдовы, про которую нам читал мистер Джордж. Они тоже устоят перед любым испытанием», — шепнул брату Мосс. «А вот посмотрим, устоят ли», — возразил ему Пит. «Помнишь, на прошлой неделе у одного бочонка днище провалилось во время пения, и все на пол попадали». Пока Мосс и Пит перешептывались между собой, в комнату вкатили два пустых бочонка, подперли их с обеих сторон камнями, а сверху положили доски. К этому устройству добавили несколько колченогих стульев, перевернутые вверх дном ведра, лоханки, и на том подготовка к молитвенному собранию была закончена. «Я знаю, мистер Джордж не откажет нам сегодня почитать по книжке», — сказала тетушка Хлоя. «Уж больно у него это складно получается, а когда по книжке читают, очень интересно». Джордж с готовностью согласился выполнить ее просьбу, ибо ему, как всякому мальчику,